Глава 63. Как я и думала, тигр нашелся перед виллой Уоррен, где жила Синдзюгахара Хитаги со своим отцом Ня. В противном случае я собиралась забраться на крышу или еще куда и осмотреть весь город. Хотя и была уверена, что это не понадобится. От меня у него нет секретов. Все-таки я и тигр когда-то были одним целым, Ня. Все-таки мы одинаковые, рожденные одной матерью, Ня. Поэтому... «Хай, тигр!» — сказала я. «Просто приветствие, не?» «Я пришла забрать тебя. Пошли домой вместе!» Но, как я и ожидала, тигр не ответил. Он просто молча прожигал меня взглядом, не? Ух ты! Теперь, вновь оказавшись рядом, я опять осознала, каким невероятно огромным было это животное. Или лучше сказать, это чудовище. Таких гигантских тигров не бывает, не? Я просто не могу оценить его размер. Я не о той истории думаю, но мне кажется, что прыгнуть ему в рот, как мальчик с пальчик, и пробить путь наружу изнутри будет наиболее правильным способом его уничтожения. Не, попробовала бы, если бы правда пыталась уничтожить его. Но я не за этим пришла, не? С дороги. Сохранив ужасающее молчание еще ненадолго, тигр наконец заговорил. «Я сожгу это место. Не стой у меня на пути». «Ха!» Я просто не рассмеялась. Я не давила из себя смех, я просто не смогла сдержаться, не? Интересно, почему? Он кажется гигантским, и я чувствую ауру страха, исходящую от него. Так что его слова казались очень серьезными. Когда я встретила его в прошлый раз, я боялась до дрожи в коленях. Но я ошиблась, не? Он вовсе не серьезный, просто эмоциональный. Как новорожденный ребенок, он еще не овладел искусством беседы. Поэтому мы не могли поговорить, не? Я говорю новорожденный, но ведь он и вправду был рожден несколько дней назад, так что это естественно. Оригинальный Кайи, ха, оригинальный без истории, не? То, что госпожа отрезала от своего сердца. Новый вид Кайи. И все же не так уж редко можно увидеть оригинального или независимо созданного. Жил когда-то художник по имени Йорияма Сикием, зарабатывавший на хлеб тем, что рисовал разных духов. И иногда, среди всяких традиционных привидений, он мимоходом рисовал чудовище из своего собственного воображения, не? Это потому, что независимо от времени, творец всегда пытается независимо создать что-то, что сможет поспорить с устоявшимся, не? Конечно, создание того, что сможет соперничать с традиционным монстром, потребует невероятного таланта, или скорее, невероятного объема энергии. В случае госпожи, источником энергии стал ее стресс. Ее темные эмоции, не? Довольно иронично, что тигр, рожденный из этих эмоций, родился без этих эмоций. Или это неправильно, не? Возможно, у него нет эмоций не просто так, а потому что госпожа неосознанно сделала тигра таким. Именно потому, что он создан из этих эмоций. Она родила тигра, лишенного их. Родила дикого зверя. «Он сгорит. Я его сожгу. С дороги. Слишком поздно. Все сожгу. Сначала сожгу этот дом». «Госпожа этого не хочет, не?» Тигр лишь усмехнулся в ответ. «Нет, не. Я не уверена, что он понимает смысл моих слов. Я сомневаюсь, что он такой же тупой, но он еще менее гибкий, чем я, не. Мне наплевать, чего хочет или не хочет девушка. Это ты решила назвать ее госпожой. Но для меня она пустое место. И ничего более. Ничего более, чем просто источник, из которого течет мое пламя». Сказал тигр. «Источник, из которого течет твое пламя? Забавно звучит, не?» Смысла не было, но я все равно решила пошутить. Разумеется, он меня не понял. Он и не пытался сказать что-то смешное. «Она не пустое место, тигр. Она мать, родившая нас». «Мать, родившая нас. Еще бессмысленней». Безэмоционально пробормотал он. Беседа явно не клеилась, не? «Разве не эта девушка должна лучше всех знать, насколько бессмысленны родители?» «О, может и так, не?» сыпет соль на рану, не? Не. Может, это потому, что он так родился. Или потому, что он такой Кайи. Но думаю, его проницательность – доказательство того, что этот зверь родился из источника госпожи. Так может, поэтому госпожа назвала нас младшими сестрами, а не дочерьми, не? Сестрами. Я точно не знаю. Но они, похоже, должны быть мои. Если верить ублюдку. Рассмеялась я. А тебе бы такой титул подошел? Ты же у нас любишь позажигать, не? Меня титулы не интересуют. Я природный феномен, просто сжигающий то, что хочу сжечь. Как машина. Однако тигр продолжал упорствовать. Я не мой. Понятно. Хм. Разговорами делу не поможешь, не? И все же я постаралась, не? Я и перед фестивалем очень старалась, знаете ли. Можете мне не верить, но я правда думаю, что перестаралась на золотой неделе. Поэтому я хотела уладить все настолько мирно, насколько было возможно. Но если забыть про ту драку с человеческим ублюдком, меня довольно сильно печалит то, что я даже не могу нормально общаться с другими Кайи. И особенно с тем, кто также создан госпожой. Я не могу сваливать всю вину на тигра, не? Ничего не выйдет. Не то чтобы госпожа думала, что у нее получится убедить тигра словами. И прямо сейчас все мы оказались в нужное время в нужном месте, не? Это мой долг – вернуть загулявшую, сбежавшую из дома дочку. В отличие от меня, тигр не обладает воспоминаниями госпожи. Не разделяет ее эмоций. Мы можем быть Кайи из одного семейства, но виды у нас разные, не? Поэтому, хоть я и должна была решить все словами... Эй, тигр! Что, кошка? Я хочу кое-что прояснить. Не мне тебя судить за то, что ты делал до этого момента, не? Сжигал ты здание или дома? Я тебя корить за это не буду, не? Поджог? Человеческое понятие, не? А если мы позволим этим понятиям управлять нами, больше половины Кайи исчезнет, включая меня на золотой неделе. Кроме того, существует немало Кайи-тигров, и до смешного много огненных Кайи. Их вполне может быть бесконечно много. Серьезно, мир настолько переполнен огненными Кайи, что тебя можно простить за мысли, разве все они не одинаковые? Ты же не можешь на все подряд обращать внимание. Это как придираться к каждому нарушению правил парковки, не? Конечно. Именно поэтому... Постой! Перебила я тигра. Перебила и уставилась на него. Я уже сказала тебе. Я не прощу тебя, если ты навредишь госпоже. Нелепо. На тигриной морде появилось сомнение. Как будто он не столько отворачивался от меня, сколько просто не понимал, не? Эта девушка для меня пустое место. А значит, во мне нет и искры желания навредить ей. Но желание сжечь это здание проистекает именно из твоей госпожи. Видимо, так и есть. Для этого тигра это правда, не? Или нет? Это для всех правда, не? Госпожа завидовала дому Сензюгахара. Она завидовала так, что хотела сжечь его дотла. Такая вот правда, не? А еще правда, что она завидовала тем двоим, которых называла своими родителями, которых я отправила на больничные койки во время золотой недели. Она завидовала девочке-обезьяне, той единственной, на кого положился ублюдок. Но не. А еще правда в том, что она сдерживала это чувство. Не забывай об этом, тигр. Опять слова. Я Кайи, рожденный из ее смиренности. А теперь она пожинает то, что посеяла. Мое пламя не намерено считаться с ее обстоятельствами. Я просто сожгу. Просто сожгу дотла. Смою. Развею по ветру. Сожгу. Заставлю исчезнуть. Это все, что я делаю. Тигр сделал шаг ко мне. Не. Удивительно, но он не выдержал первым. Не, все-таки его истоком был огонь. Если слишком долго сдерживать его пламя, он, наверное, обуглится. «Какая ты прав, не?» — сказала я. Стоило это признать. Это я делаю то, что не подходит Кайи. Мартовская кошка вообще-то должна мстить, а не делать одолжение, не? Если мы заговорим о Кайи, желавших навредить госпоже, то я буду первой из них, не? Но я не постоянно. и потому смогла передумать. А теперь я тружусь на благо госпожи. Конечно, он не поймет, не. Как будто я стала человеком. Но та, кто живет в этом доме, подруга госпожи, не. В столь поздний час она точно находится внутри. Она, наверное, спит как обычно, не. Она беспокоилась, когда говорила, что ее дом или дом Арараги может сгореть. Но это не помешало ей лечь спать. И если проследить воспоминания госпожи, станет понятно почему. Станет понятно, что она доверяла госпоже как себе. Поэтому я должна сражаться. Как черная Ханекава. И как Ханекава Цубаса. И если она умрет, госпожа будет плакать. Я сделаю все, чтобы не допустить этого, не. Ха. Уверяю тебя, с этим проблем не будет. Произнес тигр, даже не прислушавшись к моим словам. Она не прольет и слезинки. Когда ей хочется плакать, она просто отрезает ту часть своего сердца, которая хочет слез. Когда ей неприятно, она отрезает ту часть сердца, которая кривится в отвращении. Она жила так последние 18 лет, породив меня и тебя. Нет, так теперь она будет жить. С этой минуты и до самого конца, порождая полчища чудовищ. И только сама останется чисто белой. Останется красивой. Никого не ненавидя и не презирая. Добрая и любящая весь мир вокруг. Живая, красивая, идеальный человек. Вот что сказал тигр. Это не так. И тогда я... Нет, не я, не. Не я. Я. Я. Ханекава Цубаса. Возразила ему. Я решила с этим покончить. Я, наверное, буду ненавидеть. Я, наверное, буду презирать. Я не смогу быть доброй ко всем, как раньше. И я не смогу любить всех. Может быть, меня будут ненавидеть и будут презирать. Может быть, я начну легче злиться и разучусь все прощать. Может быть, я буду раздражаться и беситься. Может быть, я больше не буду такой умной. Может быть, я разучусь смеяться. Может быть... Я больше не смогу сдерживать слезы. Точно. Это расстроит Арараги-куна. И, несомненно, я больше не смогу закрывать глаза на его выходки. Но, учитывая, с кем мы имеем дело, он устроит по этому поводу праздник. Потому что он такой человек. Потому что он добрый. Я так ему завидую. Но это нормально. Я согласна на это. Меня это достало. Достало закрывать глаза на реальность, и спихивать роль злодея на вас двоих. Разве я делаю с вами не то же, что делали со мной? Я не хочу быть идеальной. Я хочу быть живым человеком. Сказала я. Мне не нужно быть красивой. Я не хочу быть белой. Я хочу быть грязной, как и вы. Я не могу навечно остаться девушкой, не заляпанной грязью. Я хочу знать. Но я не хочу становиться черной. Я хочу принять и черное, и белое, все сразу. Я хочу стать серым взрослым. Не хочу плакать, когда разбивается мое сердце. Такой жизни она елась по горло. Пожалуйста, возвращайся ко мне. Уже поздно. Поужинаем вместе. С этими словами я протянула руку тигру. Я протянула руку своему прошлому. Снова. Снова. Тигр обнажил клыки и прыгнул.